Мортак и Эрагон обернулись, как ужаленные, и увидели, что Шейд в полном одиночестве стоит у дальней стены столовой, а в руке у него клинок со светлым лезвием, украшенный тонкой резьбой. Легким движением он расстегнул красивую застежку, удерживавшую его роскошный плащ, и плащ упал на пол. У него было тело бегуна, такое же стройное, мускулистое и небольшое. Но Эрагон помнил, о чем предупреждал его Бром. Внешность шейдов обманчива, и любой из них в несколько раз сильнее обычного человека. «Итак, мой юный всадник, не хочешь ли помериться со мной силой?» усмехнулся Шейд. «Мне, право же, не следовало верить капитану, который уверял меня, что ты съел всю принесенную еду. Что ж, больше я подобной ошибки не совершу». «Беру его на себя!» Едва слышно прошептал Мурток, не разжимая губ, и быстро положил лук на пол, крепче сжав в руке меч. «Нет!» – так же тихо ответил Эрагон. «Он захочет заполучить живым меня, а не тебя. Я смогу на какое-то время отвлечь его, а ты пока постарайся обеспечить нам путь к отступлению». «Ладно, давай», – согласился Мурток. «Надеюсь, тебе не придется слишком долго его удерживать». «Я тоже на это надеюсь». Эрагон с Зарраком в руке медленно двинулся на врага. Красное лезвие поблескивало в пламени факелов, горевших на стенах. Темные глаза Шейда вспыхнули, как угли. Он негромко рассмеялся. «Неужели ты действительно надеешься победить меня, славный Дисундавар Фриохр? Что за жалкое имя ты себе выдумал? Я ожидал чего-нибудь более изощренного, но, видимо, на большее ты не способен». Эрагон не обратил на его насмешки внимания. Он не сводил глаз с лица Шейда. Малейшее движение глаз или губ могли выдать его следующий маневр. «Я не могу воспользоваться магией, ибо и Шейд сразу же к ней прибегнет», – думал Эрагон. «А он полагает, что сумеет и так победить меня, не прибегая к колдовству. И, скорее всего, это так и есть». Но они не успели приступить к поединку. Потолок над ними загудел, задрожал. Сверху посыпались пыль и куски дерева. С крыши доносились отчаянные вопли и звон мечей. Опасаясь, как бы его не задело падающими обломками балок, Эрагон вскинул глаза к потолку, и Шейд, воспользовавшись этим, мгновенно нанес удар и чуть не проткнул Эрагона насквозь. Но тот, к счастью, успел все же парировать. Мечи их пересеклись с таким звоном и с такой силой, что Эрагон даже зубами скрипнул. Рука у него мгновенно онемела. «Чёрт побери! Да чего же силён этот Шейд?» Эрагон, стиснув рукоять Заррака обеими руками, попытался нанести Шейду мощный удар в голову, но тот легко парировал этот удар. Над крышей завопили ещё громче, а потом послышались такие звуки, словно по черепице ударили разом несколько сотен копий. По потолку пробежали три здоровые трещины. В образовавшиеся проломы посыпалась черепица, но соперники не обращали на это внимания. Эрагон не дрогнул, даже когда кусок черепицы с грохотом рухнул прямо к его ногам. Он все свое внимание сосредоточил на действиях противника, чувствуя себя на редкость слабым и беспомощным. Хотя фехтовать его и учил такой мастер клинка, как Бром. Да и тренировки в паре с Муртагом явно пошли ему на пользу. Однако же этот Шейд играл с ним, как кошка с мышкой. Эрагон постепенно отступал спиной к Муртагу. Руки у него дрожали. Столь мощными были удары противника, которые он пока еще мог отразить. Но каждый из ударов был тяжелее предыдущего, и у Эрагона уже не было сил обратиться за помощью к магии, даже если бы он этого и захотел. И тут, как-то особенно хитро вывернув кисть, Шейд выбил меч у него из рук. Удар был так силен, что Эрагон, задыхаясь, упал на колени. Тем временем шум наверху стал просто оглушительным. Высокомерно глянув на Эрагона, Шейд презрительно промолвил. «Возможно, ты и лакомая добыча для тех, кто затеял эту игру. Но я лично весьма разочарован. Не очень-то на многое ты способен. Если и прочие всадники столь же слабы, то, должно быть, им удавалось так долго удерживать власть только благодаря количественному преимуществу». Эрагон поднял на него глаза и молча покачал головой. А лишь теперь он понял, в чем заключался план Муртага. «Сапфира, пора!» Мысленно скомандовал он драконихе, а вслух сказал, по-прежнему пристально глядя на Шейда. «Ты еще кое о чем забываешь!» «Интересно, о чем же?» Насмешливо спросил тот. Раздался страшный грохот, и в огромном проеме стало видно ночное небо. «О драконах!» Выкрикнул Эрагон, перекрывая шум, и едва успел вывернуться из-под удара противника, который яростно зарычал, снова замахнулся и снова неудачно. И вдруг лицо его исказилось, и он удивленно опустил глаза. Стрела, пущенная Муртагом, насквозь пробила его плечо. Шейд рассмеялся и легко, двумя пальцами, выдернул стрелу. «Надо стрелять более метко, если действительно хочешь остановить меня!» Воскликнул он, и тут вторая стрела вошла ему прямо в переносицу. Шейд страшно завыл, точно в предсмертной тоске, и закрыл руками лицо. Кожа у него на лице посерела, а вокруг него самого возникло облачко тумана, в котором он, казалось, постепенно растворялся. Потом раздался его последний оглушительный вопль. Туман рассеялся, и там, где только что стоял Шейд, не осталось ничего, кроме его одежды и плаща. «Ты все-таки убил его!» Восхищенно воскликнул Эрагон. Он знал только двух легендарных героев, которым удалось выжить в поединке с Шейдами и сразить противника. «Не уверен», – пробормотал Муртаг. Кто-то из стражников крикнул. «Точно! Он его прикончил! Взять их!» И множество воинов с сетями и копьями ворвались в столовую с обоих ее концов. Эрагон и Муртаг спиной к спине отражали их атаки, медленно продвигаясь вдоль стены к центру комнаты вместе с бесчувственной девушкой. Стражники надвигались на них полукругом. А вдруг в пролом просунулась голова ревущей сапфиры с разинутой пастью. Дракониха еще расширила дыру в потолке мощными когтистыми лапами. Выломала несколько досок и стала видна почти целиком. Зрелище было настолько устрашающее, что трое стражников не выдержали и обратились в бегство. Остальные, впрочем, с места не двинулись. С грохотом треснула несущая балка. Вниз посыпался град щепок и довольно увесистых обломков. Стражники дрогнули, но позиции своих пока что не сдавали. Эрагон и Муртаг прижались к стене, чтобы не оказаться искалеченными падавшими сверху кусками дерева. Сапфира снова взревела, демонстрируя огромные клыки. И тут стражники не выдержали, бросившись бежать, сбивая друг друга с ног и топча упавших. Последним титаническим усилием сапфира покончила с потолком и, сложив крылья, спрыгнула на пол. Под ее тяжестью крепкий и грубо сколоченный стол хрустнул, точно яичная скорлупа. Эрагон завопил от восторга и невероятного облегчения и бросился к сапфире на шею. Она ласково замурлыкала и сообщила. «Я по тебе соскучилась, малыш!» «И я по тебе тоже! Очень! Но тут мы еще кое-кого из тюрьмы спасли! Ты сможешь вынести троих? Это очень важно!» «Конечно смогу!» Небрежно фыркнула сапфира, отшвыривая лапой обломки дерева и обеденные столы и расчищая себе место для разбега. Муртаг и Эрагон вытащили девушку из укрытия, и дракониха даже зашипела от изумления, увидев ее. «Эльф?» «Да, эльф. Эльфийская девушка. Та самая, которую я видел во сне!» Принялся торопливо рассказывать Эрагон, подбирая с пола свой меч и помогая Муртагу усадить эльфийку в седло. Потом они оба тоже взобрались на сапфиру, и он спросил. «Я слышал, на крыше шло настоящее сражение. Там еще кто-то остался?» «Сражение было, но никого в живых не осталось. Вы готовы?» «Готовы!» Сапфира подпрыгнула, взлетела, и они увидели крышу крепости, буквально заваленную телами стражников. «Гляди!» – крикнул Муртаг. Лучники на главной башне уже прицелились в них. «Сапфира, набирай высоту, немедли!» – крикнул Эрагон во весь голос. Дракониха развернула крылья, пробежала до края крыши и подпрыгнула, сильно оттолкнувшись мощными лапами. Сперва из-за чрезмерной ноши она чуть не рухнула вниз, и сердце Эрагона тревожно ёкнуло, а в воздухе запели выпущенные лучниками стрелы. Взревев от боли, стрелы все-таки успели в нее вонзиться. Сапфира резко свернула влево, чтобы избежать следующего залпа. Во тьме снова запели стрелы, но все же ночь защитила ее от их смертельных укусов. Эрагон, страшно огорченный, беззвучно спросил: «Куда тебя ранили?» «В оба крыла. И одна стрела там застряла». Сапфира дышала с трудом. Ей явно было слишком тяжело. «Далеко ли ты сможешь нас унести?» «Достаточно далеко от города. Не беспокойся». Эрагон крепко прижал к себе девушку, и они полетели прочь от Гиллида, устремляясь к востоку и все выше поднимаясь в ночное небо.